Я болен рэпом, болен ритмом души. Он задает мне темп, осень листьями шуршит. Перезагрузка всей системе, объявляю смело селим альбом от души на деле. Предсказуемый коктейли, перезагрузка в плане нашего настроя. Было б настроя, был бы не лей, была паранойя. Один в поле не воин, тем более болен. В пути идет горе, один этого ты недостоин. Забудем раны, боли, крик, к нам в душе всем косяк. Про них не стану говорить, про них я сумасшедший, но не псих. Я сумасшедший, но не псих. Слушай, смотри внимательно, тебе будет интересно. Альбом от лейбла, пусть даже совсем неизвестного, свела судьба нас, что поделаешь теперь. Вирус заразил наши рифмы, но не заразил людей. Будь осторожней, передается воздушно-капельным. Иными словами, не надо говорить старательно. Yeah.